сердцах не могут рождаться такие беспристрастные мысли, какие бродят в голове сидящего в темничной келье, ожидающего своей кончины старца. Знает он и о том, что такое власть. И он пил этот пьянящий напиток. Он хорошо помнит его сладость. Видел он владык, их слабости, их ничтожество. Его не привлекают великокняжеские милости, ибо видел он их, вкусил их обманчивую сладость. И когда захотелось восстать против неправды, эта неправда оказалась сильнее его. Она бросила его в тюрьму, но не затушила огня злобы к противникам, горе защитникам неправды. На желтом сморщенном лице старца суровое упрямство. Он ни у кого ни разу не просил снисхождения. Он презирает жалость. В его старческих движениях мягкая грация уверенного в своей силе вельможи, который вот-вот выпрямится, отбросит на затылок копну длинных седых волос, вытянется во весь рост и властной рукой укажет всем своим недругам, чтобы они распластались у его ног. Из-под нависших седых пучков выглядывают бодрые, насмешливые голубые глаза. Кто же поверит, что этому старцу столько лет? Да, он был вельможей. Он, узник, старец Воссиан. Это он вступил в спор с Иосифом Волоцким, игумном Волоколамского монастыря, тянувшим церковь под стопу государя. Это он восставал против монастырских богатств, монастырского землевладения. Он поднял великую бурю в государстве, и за ним пошла толпою боярская знать. Бояре на память выучивали его писания, ведь они также за то, чтобы у монастырей не было вотчин. Вотчины — достояние только князей и бояр. Не к лицу инокам гоняться за землями и усадьбами, как это делают царские прислужники иосифляне. Благословенна память старца Нила Сорского, великого нестяжателя. Воссиан знает, что имя Нила Сорского стало страшным. Чем сильнее становится власть царя, тем страшнее для людей и его, Воссиана, имя. От него уже давно отреклись в угоду царю все его родные и друзья, и он молится каждый день о них, прося у Бога им прощения за их малодушие, за грешную трусость. И вот однажды в сумраке, когда за окном спускался вечер, и когда только что возжег старец свой светильник перед иконою нерукотворного Спаса, в келью тихо вошел царь Иван Васильевич. Он ласково взглянул на старца, подойдя к нему под благословение. На нем был зеленый длиннополый кафтан и красные с золотыми узорами сапоги на серебряных подковах. Воссиан не шелохнулся. Царь поднял голову, выпрямился. — Не хочешь? — Ну, Бог с тобой, — улыбнулся он. — Вот вздумалось мне, старче, побывать у тебя. «Соскучился я по мудрому слову», — тихо произнес Иван Васильевич, усаживаясь на скамью. «Давай совет держать». «Чего ради великому князю с мертвецами советоваться, инок мертв, а сидящий в темнице и того горш? По что порочишь иноческий чин? Издревле владыки не только советниками иноков имели, но и помощниками в государственных делах. И по сей час все мы читаем писания Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила, Максима Грека, Макария, нашего духовного отца и твои. Писаний много, но не все божественны суть. Иосифляне борются с нами за волжскими старцами не ради Господней правды, не ради выгоды, ради стяжательства. Не только царь, но и черный люд смерды повинны перед Богом разбираться. Кая, заповедь Божия, кое, отеческое наставление, кое, человеческий обычай, корыстью подсказанный. Писание надо испытывать. Глаза старца, холодные, непокорные, сверкали из-под густых седых бровей гневно. Евангелие и апостол — правдивы суть. Найди же там, где указано было монастырям, чтоб инокам и церковнослужителям владетельствовать вотчинами. Царь поднялся, почти прикасаясь головой к потолку, тяжело вздохнул и, как бы напрягая память, потер ладонью лоб. — Евангелие и апостол для души, — промолвил он. — Многого там, однако, не сказано. То самое земные владыки и их духовные отцы должны досказать. Христова вера без власти что есть? И ныне при падении византийского владыки московскому государю надлежит стать опорою церкви? Разве неведомо тебе, что немцы да их попы возымели спесь Христовым именем и мечом все славянские племена в своих рабов обратить? Себелюбие и жадность их, прикрываясь святительской проповедью, покоряют славянские земли хищным, аломанским, германским, князьям. Христианство без меча подобно мотыльку без крыльев, и церковь Божья, коли в бедности станет, да от власти отойдет, может ли она заморским попам помешать в их еретическом захвате? Немецкие попы да князья и к нам змеёю подползали в прошлые времена, и до сегодня лютуют они на побережье Западного моря и обращают в свою веру латышей да эстов. И не они ли Христовым именем истребили славное племя палапских славян и воинственных ливов? Церковь и царь — сила! Лицо Ивана покрылось красными пятнами, в голосе звучали досада и раздражение. Вам, проповедникам, не стяжательство, многое неведомо. Вы более себелюбцы, нежели иноки-стяжатели, вотчиновладельцы, и в Заволжье ушли от мира и прячетесь в скитах и дебрях во имя себелюбия. Истинный священнослужитель не может удаляться от тягостей царства, в коем его церковь. Не может не почитать государя и не принять из рук его дары земные, ибо царь — защита веры, царь Божий воевода на земле. Вы не любите своей отчизны. Вскочил с своего места и старец, громко выкрикнул прямо в лицо царю: «Пастыри должны до смерти стоять за правду. Государь не судья в духовных делах, дело духовное — дело совести. Не жить на чужой счет должны Христовы подвижники, а питаться трудом рук своих. Изыми вотчины у монастырей. Заставь их Богу молиться за тебя без выгоды. Обманывают они своими молитвами и Бога, и тебя. Уймись, старч, смири свою гордыню. Перед тобой стоит твой государь. Садись». «Коли так, могу ли я садиться прежде, нежели сядет царь?» — упрямился старец. «Опомнись, Воссиан, будто бы тут келья, а не боярская дума. Не забыл ты еще мирских обычаев. Добро, друже, будь по-твоему, сяду». С этими словами царь сел на скамью. Сел и старец. «Ответствуй, правдивый человек, коли я послушаю тебя и отниму у монахов и бельцов их владения, не ополчатся ли в ту пору они на меня?» Наступило молчание. После некоторого раздумья старец сказал: «Ополчатся, ибо они хищные стяжатели, себелюбцы, ради выгоды славят тебя. Подумай, добрый пастырь, где же христианскому царю искать опоры, коли заволжские пастыри откачнулись от царя, да коли иосифляне откачнутся от него же? И кто же будет венчать русских владык на самодержавное царство? Кто будет оборонять их власть? Растерянная улыбка сменила злость, бывшую до сего на лице старца.